Ворон, распластав крылья, сел на черешню, и дорогой убор осыпался с дерева, разлетаясь искристой пылью. «Карр!» — торжествующе крикнула птица, вытянув поседевшую шею. Дмитро неторопливо шел возле саней, приноравливаясь к шагу коня, то и дело проваливаясь по колено в сугробы. На западе медленно угасал светлый, забытый солнцем пояс. Вдали замерцали желтые огоньки села, залаяли собаки, приятно потянуло горьковатым дымом. Дмитро стряхнул рукавицы иней с ворота, и в эту минуту навстречу ему вылетели окутанные по грудь снежной пылью сильные лошади, легко вынеслись крылатые санки. Возница уверенно забрал к краю дороги и вдруг на всем скаку осадил вороных. Опираясь на плечо карпа, в санках поднялся Сафрон в нахлобученной до самых бровей островерхой шапке. «Здорово, Дмитро!» «Добрый вечер», — ответил Дмитро, придерживая Воронова. «Ты вот что!» Сафрон, повышая голос, затряс рукавицей. «Заруби себе на носу! На Марте тебе не жениться!» «Это почему же?» Дмитро даже улыбнулся, смерив злобным взглядом осклабившегося карпа. «Как почему?» — вскипел Ворчук. «Богатством, кошельком не дорос. За Лефера ее отдаю, чтобы и духу твоего возле моего дома не было. Ух ты, как грозно! Увижу — прибью. Свято мое слово — прибью и растопчу. Хвалилась овца, что у нее хвост, как у жеребца. Ох ты!» Ворчук выскочил из саней и рванул кнут из рук сына. «Чего вы разбушевались, как оголтелый, дядя Сафрон? Уймитесь и отойдите от греха», — проговорил парень угрюмо. «Я от тебя так отойду, что до вечера на тот свет отойдешь». Сафрон хлестнул кнутом по саням. Черные глаза его округлились, как у птицы. «От тебя отойду, голяк чертов!» «Но!» Дмитро спокойно тронул коня красноречивым движением, оперся на копыл. И Ворчук на миг затих. Вот и оборвалось все. В ушах гудела до боли ломящая пустота. Гул нарастал, заполнял всю голову. И Дмитро уже не слышал, как, прыгая на снегу, матерился Ворчук. Дома Дмитро распряг коня, завел в стойло и, не поужинав, сразу же пошел на хутор. Крепчал мороз, дым из труб поднимался столбом, сливаясь с небом. Дмитро, забыв осторожность, шел так быстро, что вскоре с волос покатились капельки пота, а взмокшее тело обдало паром. Перепрыгнул через плетень, запустил в окно Марты снежком, потом направился к высокому, занесенному снегом стогу. Сердце колотилось так, что не слышал, как заскрипели по снегу шаги. Закутанная в шерстяной платок, кинулась ему на грудь Марта. Он обнял ее. «В несчастный день я на свет родилась. Слезы закапали Дмитру на подбородок. Чего ты? Гляди, как он расписал меня!» Она откинула платок. Все лицо девушки было в синяках. На распухших губах присохла кровь, под глазами кровоподтеки. «Вот сволочь!» Дмитро поцеловал Марту и не мог сообразить, почему у нее соленые губы. Услыхала, что отдает за Лефера, бросилась в ноги, а он как вскочил, да ногами меня. «Я, — кричит, — тебя, нечистую душу, хочу с солью с ним, хочу без соли». Набралась разума у голодранцев. «Я у тебя его с печенками выбью, и чем только этот голяк приворожил тебя, и давай горпину бить за то, что не досмотрела». «Пропала я, Дмитро». Она снова залилась слезами. «Ну чего ты голосишь?» — успокаивал он, все еще думая о ее терпком соленом поцелуе. Марта билась головой о его грудь, плечи у нее содрогались, как крылья птицы, по спине пробегала дрожь. А он видел мать, изнуренную, с потрескавшимися от труда и непогод руками, столько поработавшими на своем веку. Блекла красота, лицо бороздили морщины, только выразительные карие глаза оставались по-девичьи молодыми и прекрасными. «Слушай, Марта, ступай домой, возьми с собой хоть смену одежи и пойдем к моей матери». «К твоей матери? Да она же прогонит меня без приданого». Девушка дрожала все сильнее, у нее стучали зубы. «Не знаешь ты ее», — гордо ответил он. «А посчастливиться, так мы и без богатства проживем. Много ли человеку счастья надо? Хлеб добыть трудом, да век прожить ладом. Вот тебе и все счастье. Так что ли?» Таким казалось Дмитру крестьянское счастье, но и до него не так легко было дотянуться. Он задумчиво обнял девушку. «Какой ты, Дмитро, особенный! Подумать, сколько у нас людей перебывало, а у всех только одно на уме — богатство, деньги, земля, барыши. Один ты такой, лучше всех». «Тоже нашла сокровище. Не перехваливай, Марта. Сам знаю, узловат я. Лучше всех, Дмитро мой, жизнь моя». Перед ним была уже не та бойкая девушка, что первой позвала его за собой в сумерки весеннего вечера и первой призналась, что любит. Просветленная, чуть откинув голову, она стояла тихая и чистая, как рассвет. Казалось, и глаза ее прояснились, и так сияли, что Дмитро не мог отвести от них взгляда, и с радостным изумлением понял — любовь Марты глубже, чем он думал. Прежде не раз в душе его шевелилось подозрение. Когда девушка первая признается в любви, это редко бывает правдой. И вот сейчас, в эту минуту, недоверие его растаяло, растворилось навсегда в радости. «Марта, дорогая, иди, собирайся». «Страшно мне, Дмитро», — глаза ее потемнели. «Страшно тем, у кого совесть нечиста, кто из людей трудовое выжимает. А нам что? Мы люди простые, не лукавые». Мысленно он уже видел Марту у себя дома, рядом с матерью. «Счастье ты мое!» — она обняла его. «Куда скажешь, туда и пойду за тобой. Нынче еще дома переночую, а завтра приду. Собраться же надо. Матери скажи. Не захочет — дай знать. Вот еще. Только не бери с собой много, чтобы Варчук не попрекал. Не хочу я ничего из его награбленного добра. Сами заработаем». «Заработаем, Дмитро».